Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Давно. Давно, а лучше сказать, я не припомню. Ну, скажите, с той поры много у вас умерло крестьян? Умерли. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Нет. Позвольте вас спросить, для каких причин вам это нужно? Для каких причин? Я понимаю. Вы спрашиваете, для каких причин? Для причин вот какие. Я хотел купить крестьян. Позвольте вас спросить, вы как бы желали купить крестьян? С землею? И просто на вывод, то есть без земли? Нет, я не то, что совершенно крестьян. Я бы хотел купить мертвых. Манилов смотрит на Чичикова, совершенно пораженный, от удивления широко раскрыв рот. У меня, извините, я несколько тух на ухо. Все, мне послышалось пристранное слово. Нет. Я желал бы купить мертвых. Лицо Манилова выражает полную растерянность. Из рук его падает трубка, он поднимает ее, но никак не может снова вложить в рот. Согласны ли вы? Согласны ли вы их мне передать, уступить? Мне кажется, вы затрудняетесь. Я? Нет. Я не то. Я не могу постичь. Вы меня извините. Я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно в каждом вашем движении. Может быть, здесь, в этом вами сейчас изложенном изъяснение скрытое иное. Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слова? Нет. Я полагал предмет таков, каков есть. То есть вот именно те души, которые уже точно вымерли. Ну и как, если у вас нет лекарств, то с Богом можно было бы приступить к совершению купчей крепости. Как? На мертвые купчи. Нет. Мы напишем, что они живы. Ну, то есть, как они числятся по ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Я не имею перед законом. Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения? Нет, помилуйте, ничуть. Я это не насчет того говорю, чтобы иметь какое-то, так сказать, критическое присуждение, а вас помилуйте ничуть. Но, позвольте мне доложить, не будет ли это предприятие, или чтобы еще более, так сказать, выразиться, это негоция. Так вот, не будет ли это негоция, не соответствующая гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? Нет, напротив. Казна получит даже выгоду. Потому что получит законные пошлины. Так вы полагаете? Я полагаю, что это будет хорошо. Если хорошо, это другое дело. Я против этого ничего. Остается условиться в цене. Как? В цене? Павел Иванович, неужели вы полагаете, что я буду брать деньги за души, которые в некотором роде уж окончили свое земное странствование, если уж вам пришло эдакое, так сказать, фантастическое желание. Я с своей стороны передаю их безинтересное. И купчи беру на себя. Почтеннейший друг. Чичиков, растроганный, жмет Манилову руку, прикладывает к глазам платок. Это суще ничего. Я хотел хоть чем-нибудь доказать свое сердечное влечение, магнетизм души. А умершие души ведь, это в некотором роде совершенно дрянь. Очень, очень не дрянь. Если вы только знали, какую услугу вы оказываете вот всей, по-видимому, дрянью человеку без племени и рода. Да, действительно, чего я только не претерпел, так как барка какая среди свирепых волн. И только хотелось бы купчую совершить поскорее. Вы сделайте подробный реестрик всех поименно. И потом необходимо будет вам самому для совершения купчей крепости понаведаться в город. О, будьте уверены, не далее, как через 2 дня. Сердечное влечение, магнетизм души. До скорого свидания. Какой ваш, вы хотите ехать? Да, мне пора. Манилов заключает Чичикова в объятия и усаживает обратно в кресло. Павел Иванович, позвольте, Лизонька, Лизонька, Павел Иванович оставляет нас. Нет, Павел Иванович, Павел Иванович, боже мой, это потому, что мы надоели Павлу Ивановичу. Здесь, вот в сердце. Где? Вот здесь. Прибудет приятность времени проведенного. Ну, Павел Иванович, чтобы вас ждали. В самом деле, как было бы хорошо жить вместе. Павел Иванович, оставайтесь. Нет, если уж не под одной кровлей, то в самом ближайшем соседстве. Оставайтесь. Павел Иванович, посмотрите, какие тучи. Какие тучи. Это маленькие тучи. Нет, скажите, как от вас проехать к Собакевичу? Надо будет пропустить 2 поворота и поворотить на 3. И повернуть на 3. Позвольте, я все расскажу вашему кучу. Я все расскажу. Павел Иванович, вы ничего не слышали, Павел Иванович. Павел Иванович, до свидания. До свидания. До свидания. Чичиков уехал, а Манилова долго еще стояли у окна, посылая вслед Чичикову воздушные поцелуи. В доме Собакевича все было прочно, неуклюже. И имела какое-то странное сходство с самим хозяином дома. Огромный полосатый диван был сделан углом и занимал почти 2 стены гостиной. Над диваном висели портреты греческих полководцев в тяжелых дубовых рамах. Рядом с диваном стояли массивный стол и бюро, висела клетка с дроздом. Сам хозяин походил на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета. Рукава длинные, панталоны длинные. Ступнями он ступал в кривь и в кось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица он имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Когда Чичиков приехал к Собакевичу, хозяин усадил его на диван и, показывая на висящие портреты, стал называть изображенных в них полководцев. Маврокардата, греческий полководец, Калкотроний, греческий полководец, Канарии, греческий полководец, Багратион, Нар. Худенькая, о, а дрозд, мой дрозд. А древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство. Да. Иностранцы весьма справедливо ему удивляются. Но по существующим положениям Российской империи римские души, окончившие свои жизненные поприще, числятся до подачи новой римской сказки наравне с живыми. И всей справедливости данной меры она оказывается отчасти тягостной для многих владельцев, обязывая платить подати как бы за живой предмет. Чувствуя уважение к вам, готов бы я даже принять на себя эту тяжелую обязанность в смысле этих несуществующих душ. Предложение Чичикова не вызвало у Собакевича и тени удивления. Он подошел к этому вопросу практически. Вам нужно мертвых душ. Несуществующих душ. Да извольте, готов продать вам. А, ну, позвольте знать, какова же будет ваша цена? Хотя это такой предмет по цене даже странно. Да. Еще бы не запрашивать вас лишнего. По 100 рублей за штуку. По 100? Да. А что? Разве для вас дорого? Ну, а какая была бы, однако же, ваша цена? Моя цена? Да, ваша цена. Мы вероятно, просто не понимаем друг друга. Да по 8 гривен за душу самой красной цены. Эх, куда хватили бы 8 гривен, я вам не лапс продаю. Да, ну да, так согласитесь сами, ведь это же и не люди. Ну да, вы думаете, что ищете дурака, который продаст вам по 2-гривенному ревизскую душу? Ну что вы говорите, ревизскую душу? Ведь души самые умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Ну, извольте. Извольте. Чтобы не ходить в дальнейший разговор на этот предмет, я вам по 1.5 рубля на душу дам. Стыдно. Стыдно говорить такую сумму. Не больше не могу. Торгуйся. Давай настоящую цену. Не могу, ну. Верьте моей совести, ну. Не могу. По полтинке прибавка. Да чего вы скупитесь-то? И другой мошенник обманет вас. Продаст вам дрянь, не душу. А у меня все на отборках ядреный орех. Не мастеровой, так иной какой-нибудь, эдакой здоровый мужик. Не позвольте, Михаил Семенович. Вы позвольте рассмотреть. Во. Каретник Михеев. Сам обобьет, сам и лаком покроет. Не позвольте, Михаил Семенович. Вы позвольте. Пробка, Степан, это плотник. Голову готов положить, если где вы сыщете такого мужика. 3 аршин с вершком роста. Трезвости примерно. Послужи он в гвардии, ему Бог знает, что вдали. Вы позвольте. Милушки, на кирпичке. Мог поставить печь в каком угодно доме. Да, Максим Телятник, вот сапожник. Уж что шилом кольнет, то и сапоги, уж что сапоги, то и спасибо. Не позвольте, Михаил Семенович. Еремей Зарокоплекин, это в Москве торговал, одного оброку приносил 500 рублей. Позвольте, Михаил Семенович, ведь зачем вы мне перечисляете все их качества? Ведь это народ-то мертвый. Ну да, мертвый. Мертвый. А что из тех людей, которые теперь числятся живущими? Ну, позвольте, однако они существуют. Да. А это мечта? Нет, не мечта. Я вам доложу, какого был Михеев, такого мужика вы нигде не встретите. О, нет. Больше? Нашел мечту, да. Больше 2 рублей дать не могу. Ну, извольте, чтобы не претендовали, что запрашивают дорого, 75 рублей. О, нет, Михаил Семенович. Для знакомства. Нет, как будто бы серьезный разговор. Ведь предмет просто фу-фу. Фу-фу. Чего он стоит? Кому он нужен? Покупайте. Ставок нужен. Два рублика. Заладился рукоятка. Два рубля товар. Торгуйся. Давай настоящую цену. По полтинке прибавлю. И я говорю последнее слово. Ну, ну. 50 рублей. Вот. 50. Нет, я просто... просто странно. Ибо какой-то серьезный разговор. В другом месте я их ни почем возьму. Да. Вы знаете, такого рода покупки... да расскажи я. Ничего. Чичик несколько смутился и обеспокоился. А я покупаю не для кого-либо надобности, я просто так по наклонности собственных мыслей. Вот я про наклонность и говорю. Вас полтины не хотите? Да нет. Ну, прощайте, Михаил Сергеевич. Давай. По 30. Ну, нет, Михаил Сергеевич, я напрасно теряю. Напрасно теряю игры, вы просто не хотите продавать. Своим огромным сапогом Собакевич наступил Чичикову на ногу. Тот скрикивает и опускается на диван. Ой. Ой. Ну ничего, ничего. Посидите, отдохните. Я уж вам сейчас скажу одно ласковое слово. Угол хотите? То есть 25 рублей? Да. Четверти угла не дам, копейки не прибавлю. У вас душа человеческая, словом, пареная репа. Хоть по 3 рубля дайте. Нет. Извольте. Убыток. Ну уж нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему. Ты чай нужен купчу совершать, да? Ну да, разумеется. В город ехать надо. Это как водится. Давать задаток. Задаток, говорю. А куда? Как? Ну, в городе за одним разом получится сидеть. Нет, это так водится, нет. Ну, Сергей, я просто приготовился и захватил с собой денег. Но. Нет. А вон там. А вон там. Вот. Вот. Ага. Да. 10 рублей. Ну, два багажника 50, 40. Ну, нет. Да есть. Да нет, нет. Там нет, да? Нет. А вот тут? Нет, вы. Побогрейте. Ва. Да, 15 рублей. Да. Итого 25. Напишите расписку. А зачем это вам расписка? Каш, не нравится, сейчас Михаил Семенович, мало что может. Давай деньги. Деньги у меня в руках. Как только напишите расписку, сразу их получится. Ну, давай деньги, а потом напишу расписку. Ну, как же я могу дать вам деньги, когда у меня нет расписки? А как же я буду писать расписку, я в денег не вижу, как же я буду писать всю жизнь? Вот. Чичка высоко над головой поднимает ассигнации. Собакевич начинает писать расписку. Одна бумажка старенькая, я вижу. Собакевич дописал, кинул расписку на стол, одновременно хватая деньги. Женского пола не угодно? Нет, я благодарю. Недорого бы взял. Почем? По рублику за штуку. Нет, благодарю, в женском поле не нуждаюсь. Ох, не нуждаюсь. Ну, не нуждаюсь. На вкус и нет закона. Кто любит попа, а кто эту попадью. Говорит пословица. Да, Михаил Семенович, я хотел бы, чтобы эта сделка осталась между нами. Само собой разумеется. Скажите, если из ваших ворот проехать к Плюшкину, это как будет направо или налево? Нет. Я вам не советую знать дорогу к этой собаке. Скряга. Да, у него все люди как мухи мрут. Неужто как мухи? Да, а что? Да ничего. О, нет, нет, я для каких-либо интересуюсь познанием всякого рода мест. Прощайте, Михаил Семенович. Прощайте. Мошенник. Узнав, что в поместье Плюшкина люди мрут как мухи, Чичиков прямо от Собакевича отправился в имение Плюшкина. Довольно большая деревня Плюшкина имела вид вымершего места. Какая-то особенная ветхость была заметна на всех деревенских строениях. Помещичий дом глядел дряхлым инвалидом. Когда Чичиков вошел в единственную, как было видно, жилую комнату этого огромного дома, он был поражен беспорядком, представившимся его взором. Казалось, будто в доме происходило мытье полов, и сюда навременно громоздили всю мебель. На одном из столов стояло сломанное кресло, в углу лежала куча всякого мусора, из которой торчали кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Толстый слой пыли покрывал все предметы. И невозможно было поверить, что у хозяина этой комнаты была 1000 с лишним душ крестьян, а амбары и кладовые ломились от запасов продовольствия и вещей. Вдруг из-за старого шкафа появилось существо очень странного вида. Никакими средствами и стараниями нельзя было докопаться, из чего состояла его одежда. Рваные полы халата висели клочьями, на шее были повязаны какие-то тряпки, волосы покрывал старый бабий платок. Послушай, матушка, что, барин? Нету дома. Как вы? Ну, что вам надо? Да есть дело. Входите в комнату. Чичиков кладет пальто на кресло, странное существо снова укрывается за шкафом. Ну что же, матушка, барин у себя, что ли? Здесь, хозяин. Да где же? Что, батюшка, слеп-то, что ли? Эх, ва, а ведь хозяин-то я. Мощнейший, наслышись об экономии и ветхом управлении имениями, почел за непременный долг лично засвидетельствовать вам свое почтение. Черт бы тебя побрал с твоим почтением. Прошу покорнейше садиться. Я давненько не вижу гостей, да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличнейший обычай ездить друг к другу, да и лошадей кормить сеном. Вон, вон она. Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба совсем развалилась. Начнешь топить, пожару еще наделал. И какой скверный анекдот. Сено, хоть бы в клок в целом хозяйстве. А как прибережешь его? Землишка маленькая. Мужик ленив, работать не любит. Думает, как бы в кабак. С того и гляди, на старость лет пойдешь по миру. Ах, мне вот однако сказывали, что у вас более 1000 душ. Кто это вам сказал? Вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот бы 1000 душ. 1000 душ, а поди-ка сосчитай. Ничего и не начнешь. За последние 3 года проклятая горячка вымарила у меня здоровенный куш мужиков. Нет, правда, и много вымарила? До 120 наберется. Целых 120? Стар я, батюшка, что был гать. 7-й десяток живу. Соболезную, почтеннейший, соболезную. Соболезнование в карман не положишь. Он возле меня живет, капитан. Черт знает, откуда взялся. Говорит родственник: дядюшка, дядюшка, руку целует. А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. И как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. О, моя соболезнование совсем иного рода, чем капитанское. Я не с пустыми словами приехал, а готов на деле его доказать. И не откладывая дело далее, тут же изъявляю готовность платить подати за всех ваших крестьян, умерших такими несчастными случаями. Вы, батюшка, не служили ли на военной службе? Нет, я служил постацкой. Постацкой? Постацкой. А как же ведь это вам самим-то в убыток? В убыток. Но из уважения к вам готов пойти на убыток. Потому вижу, как почтенный, добрый старик терпит по причине своего добродушия. А ей-богу, так ей-богу, правда, все от добродушия. Ну, вот видите, я вмиг постигнул ваш характер. А как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить-то вас, вы за всякий год берете платить за них подать? За всякий год. А деньги будете выдавать мне или в казну? А мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость. Как бы они были живы, и как бы вы их мне продали. Да ведь вот купчую-то крепость, ведь все издержки. Что вы из уважения к вам, я издержки по купчую крепость приму на свой счет. Плюшкин обеими руками пожимает Чичикову руку. Желаю вам всяческих утешений. И вам, и детка ваша. Прошка! Прошка! Вот посмотрите, батюшка, какая рожа. Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. Да. Че ты пришел, дурак? Че ты пришел? Поставь самовар. О, нет, нет, почеешь, я. Поставь самовар. Да вот, возьми ключ. Да отдай его маме, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который Александра Степановна привезла 3 года тому назад. Подали его к чаю. Да постой, куда ты, дурачина? Эх, дурачина. Бес у тебя, что ли, в ногах чинствует? Сухарь сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри, ты не входи, брат, в кладовую. Не то я тебя, знаешь, березовым веником, чтоб для вкусу-то. Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше. Трошка выбегает из комнаты. Вот попробуй войти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Ни в чем нельзя доверять. Батюшка, а не дурно бы совершить купчую поскорее, а то ведь человек сегодня жив, а завтра Бог весть. Да хоть сию минуту, вы сделайте подробный реестр всех поименно. Разумеется. А, и потом для совершения купчей крепости вам необходимо будет проехать в город. Как в город? А дом? На кого оставить похоже? Ведь у меня народ или вор, или мошенник в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить. Может быть, имеете в городе какого-нибудь родственника или знакомого, которому могли бы доверить совершение купчей крепости? Нет. Какого же знакомого? Все мои знакомые давно перемерли или раззнакомились? Имею. Я же знаком сам председатель. Иван Григорьевич? Иван Григорьевич езжал даже ко мне в старые годы. Однокорытники были, вместе по заборам лазили. Уж не к нему ли написать? Да, конечно, конечно. В поисках листочка бумаги Плюшкин лезет под стол, роется в куче вещей в углу. Лежала на столе 4 чистой бумаги и не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные. Мавра! Мавра! Куда ты? Куда ты дела, разбойница, бумагу? Бумагу? Да. Какую бумагу? Я, богу, барин, не видела. А пришли большого лоскутка, которым мы звали прикрыть рюмку. А я вот по глазам вижу, что подтибрила. А на что ж бы я подтибрил-то? Ну, на что же я подтибрил-то? Ведь проку-то мне с ней никакого, я грамоты не знаю. Люш! А? Ты снесла Пономаренку, он маракует, так вот ты ему и снесла. О, Пономаренок, да Пономаренок-то, если захочет, достань тебе бумагу. Вот, не видал он вашего наступка. Вот, погоди, на страшном суде тебя черти припекут за этот железный мараган. Ох, как припекут. Ну, да что ж. То, что ж припекут-то, коли я и в руки не брала ваши 4. Уж скорее какой другой бабе славостью. А уж воровством меня никто не попрекнет. А вот черти тебя и припекут. Вот скажет тебе мошенница за то, что ты барина обманывала. Да горячим тебя и припекут, и припекут. А я скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я. Раз! Стой. О, видишь ты, вот она и лежит тут. Да всегда подопрасли. Да что ты расходилась, что ты расходилась-то? Экая занозистая. Ты скажи слово, она в ответ десятка. Пойди принеси огоньку, запечатать письмо. Да постой! Да схвати сальную свечу, а сал дел топкой, сгорит, да и нет, только убыток. Принеси-ка мне лучше лучину. Мавра пошла за лучинкой, а Плюшкин сел к столу и, разделив бумажонку на две части, начал писать, скупо лепя строка на строку. Батюшка, а не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, которому бы понадобились беглые души? А у вас и беглые есть. В том-то и дело, что немного есть. Числом? До десятков, до семи наберется. Нет. А ей-богу так. Дня что ни год, то бегают. Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать, а у меня и самого есть нечего. Да нет, нет, такого приятеля-то у меня нет. Но если бы вы так стиснуты, то я сам мог бы дать вам за них. Ну, это такие пустяки, что об этом даже говорить не стоит. А сколько бы вы дали? Ну, слушай, по 25 копеек на душу дал бы. Вы как покупаете? На чистую? Сейчас деньги. Батюшка, ради нищеты ты мои дали бы уж по 40 копеечек. Почтеннейший. Не только по 40 копеек, по 500 рублей дал бы, но... Состояния нет. Ну, извольте, вот я по 5 копеек накину. Ну, батюшка, воля ваша. Еще хоть по 2 копеечки пристегните уж. А, ну, по 2 копеечки, извольте, пристегну. Тут, ну, что, почти. Тут у вас их 70. 78. Как? А, 78. 24 рубля 96 копеек. Напишите расписку. 24 рубля 96 копеек. 24. Шесть копеек. Извольте получить. Раз, честь имею, кланец. Как вы уж и ехать собрались? Да. А чайку? О, нет, покорно благодарю. Пил уж и я. Ах, пили уж и... Прошка! Прошка, не надо самовара. Не надо самовара. Батюшка, был у меня славный ликерчик. Еще покойница делала. Вот букашки и всякая дрянь была сюда понапичкались. Но я сорт повынул, она теперь чистенькая, я вам налью рюмочку. Нет, благодарю, в другой раз. Но скажите, хорошего общества человека хоть где узнаешь? Он и не ест, а сыт. Прощайте. Желаю вам всяческих утешений, мальчик. И деткам вашим желаю всяческих утешений. Проводив гостя до двери, Плюшкин задумывается. А подарю-ка я ему карманные часы. Они ведь хорошие. Серебряные часы, а не какие-нибудь там бронзовые или там паковые. Немножко поиспорчены, но да он их себе переправит. Он человек молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей... невесте? Или нет? Нет. Лучше я их оставлю ему после моей смерти. В духовной, чтобы вспоминал обо мне.